Глава 8. Прежде чем наметились первые результаты, был пройден долгий путь. Нетрудно вообразить, что промежуточная область, разделяющая два мира, полна неясностей, недоразумений, двусмысленностей. При затаенных и жестоких нравах мира слепых, естественно, что никто не может туда пролезть без череды искусных преображений. Я наблюдал этот процесс вблизи, по возможности не расставаясь с Иглесиасом. Он был самым надежным моим средством пробраться в запретную среду, и я не желал потерпеть неудачу из-за глупой оплошности. Итак, я держался рядом с Иглесиасом, поскольку это было возможно и не вызывало подозрений. Я за ним ухаживал, читал ему какие-то книги Кропоткина, беседовал о взаимопомощи, но главное – наблюдал и ждал. У себя в комнате я повесил, чтобы было видно от изголовья моей кровати, большой лист с надписью «Наблюдать, выжидать». Я говорил себе, рано или поздно они должны появиться. В жизни новоиспеченного слепого должен настать момент, когда они придут за ним. Момент этот, однако, говорил я себе с тревогой, момент этот может быть не очень заметен. Скорее наоборот. Весьма возможно, что все произойдет вполне банально, даже буднично. Надо внимательно следить за мельчайшими деталями. Наблюдать за каждым, кто приблизится к Иглесиасу, пусть даже это будет человек, не внушающий подозрений. В этом случае особенно. Надо следить за письмами, телефонными звонками и тому подобным. Понятно, что мой план действий был изрядно путанный, хаотический. Чтобы представить себе, какая тревога терзала меня в те дни, достаточно подумать об одной подробности. Посредником секты, даже вполне невинным, мог оказаться кто-то из пансиона. И этот человек мог встретиться с Иглесиасом тогда, когда мне было невозможно за ним следить. Мог даже поджидать его в уборной. Долгими ночами, размышляя у себя в комнате, я разработал столь подробные планы слежки, что для их осуществления пришлось бы содержать целую шпионскую сеть масштаба тех, какие требуются государству в военное время, да еще при неизбежной угрозе контршпионажа. Ибо хорошо известно, что любой шпион может оказаться двойником, и от этого не защищен никто. В конце концов, после тщательного продумывания, от которого я чуть не спятил, я все же упростил задачу и свел ее к тому, что было мне по силам. Надо быть скрупулезным и терпеливым, действовать с отвагой и мягкостью. Неудавшийся эксперимент со слепым продавцом пластинок научил меня, что быстрой и напористой лобовой атакой я ничего не добьюсь. Я написал слово «отвага», но мог также написать «тревога», ибо меня мучило подозрение, что после эпизода с тем ее членом секта учредила за мной неусыпное наблюдение. И я понимал, что все предосторожности напрасны. Приведу пример. Сидя в кафе на улице Пасо и делая вид, что читаю газету, я вдруг с молниеносной быстротой поднимал глаза, пытаясь перехватить подозрительную гримасу на лице Хуанита. Загадочный блеск в его взгляде, румянец смущения. И тут же подзывал его жестом. «Хуанита!» — говорил я ему в том случае, когда он краснел. «Почему ты покраснел?» Он, ясное дело, отрицает. Но это тоже было превосходной уликой. Если он отрицал, не покраснев, невинность его была достаточно убедительной. Если же он краснел, тогда берегись. Но логически рассуждая, сам тот факт, что он не покраснел при моем вопросе, тоже не доказывал его непричастности к заговору. Потому-то я и написал «достаточно убедительный». Ведь опытному шпиону не пристало иметь слабости такого рода. Все это можно счесть за манию преследования, однако дальнейшие события доказали, что мое недоверие и подозрительность, к несчастью, не были таким уж безумством, как может предположить человек неподготовленный. Почему же я решался на столь рискованное приближение к бездне? А я рассчитывал на неизбежное несовершенство реального мира, где даже служба наблюдения и шпионажа слепых не может быть свободна от огрехов. И еще рассчитывал на обстоятельства, логически вполне вероятные, на вражду и дрязги, которые должны существовать среди слепых, как во всяком другом сообществе смертных. В целом, рассуждал я, трудности, которых может ожидать зрячий при исследовании их мира, не должны слишком отличаться от тех, с которыми мог встретиться во время войны английский шпион в тщательно отлаженном, однако не избавленном от трещин и склок, гитлеровском государстве. И все же задача оказалась сугубо сложной. Ибо, как можно было предвидеть, начал меняться склад ума Иглесиаса. Хотя вернее было бы назвать нечто большее и меньшее, чем склад ума, а именно его порода или зоологический склад. Как если бы в результате эксперимента с генами человек начал медленно, но неукоснительно превращаться в нетопыря или в ящерицу. И страшнее всего то, что во внешнем его облике ничто не обнаруживало бы столь глубокого изменения. Находиться ночью в закрытом темном помещении одному, зная, что там есть летучая мышь, это всегда действует на нервы. Особенно, если чувствуешь, что эта крылатая крыса летает вокруг тебя. И уж совсем невыносимо, если в своем жутком бесшумном полете она заденет крылом твое лицо. Но насколько ужасней будет ощущение, если эта тварь имеет человеческий облик. В Иглесиасе происходили изменения для окружающих, возможно, незаметные. Но для меня, умно и систематически его наблюдавшего, весьма явные. С каждым днем он становился все более недоверчивым. Дело понятное. Он ведь еще не был настоящим слепым, наделенным способностью уверенно двигаться в темноте, обостренными слухом и осязанием. Однако уже не был способен видеть все своими глазами. У меня создалось впечатление, что он считает себя человеком пропащим. У него не было правильного ощущения расстояния, он совершал ошибки при движениях, спотыкался, с трудом нащупав стакан, неуклюже подносил его ко рту. То и дело раздражался, хотя из гордости пытался это скрыть. «Это пустяки, Иглесиас», — говорил я вместо того, чтобы промолчать и притвориться, будто ничего не замечаю. Чем только усиливал его раздражение и обострял ответную реакцию. А именно этого я и добивался. Потом я вдруг умолкал. Пусть его, так сказать, окружает абсолютная тишина. Так вот, для слепого абсолютная тишина вокруг него — это как для нас темная пропасть, отделяющая нас от остального мира. Он впадает в растерянность. Все его связи с внешним миром исчезают в том мраке, каковым для слепых является абсолютная тишина. Им приходится настороженно ловить малейший шум. Опасность поджидает их со всех сторон. В такие моменты они чувствуют себя одинокими и беспомощными. Обычное тиканье часов для них, как огонек вдали. Тот огонек, который в детских сказках вдруг видится устрашенному герою, когда он считает, что заблудился в чаще. Тогда я тихонько, словно ненароком, ударял пальцем по столу или по стулу и замечал, как Иглесиас мгновенно всем своим существом устремлялся с болезненной тревогой в этом направлении. Вероятно, в одиночестве своем он спрашивал себя, чего хочет Видаль? Где он? Почему так долго молчал? Надо сказать, что ко мне он относился с большим недоверием. Со дня на день это недоверие возрастало. И к концу трех недель, когда метаморфоза в нем завершилась, оно стало неустранимым. Был один признак, который, если теория моя верна, указывал на окончательный переход Иглесиаса в новое животное царство, на его полное преображение. То было отвращение, которое мне внушают настоящие слепые. Это отвращение, страх или фобия возникают не сразу. На своем опыте я убедился, что они назревают тоже постепенно, пока в один прекрасный день мы не оказываемся перед фактом, вполне завершенным и устрашающим. Перед нами не топырь или рептилия. Вспоминаю тот день. Уже подходя к пансиону, где жил Иглесиас после того, как ослеп, я ощутил непонятное недомогание, смутный страх, все возраставший по мере приближения к его комнате. Я даже помедлил, прежде чем постучать. Наконец, чуть не дрожа, я окликнул. «Иглесиас!» И нечто мне ответило. «Войдите!» Я отворил дверь, и в темноте, разумеется, когда он был один, то света не включал, почувствовал дыхание новоявленного чудовища.